пребывавший без верного дела и хорошего заработка Ринхубер, принял предложение и в конце 1673 года выехал из Москвы вместе с посольством. Во главе этой миссии, кроме Менезия, состояли дьяки посольского приказа украинцев и Виниус. Часть посольства с Виниусом поехала во Францию и Англию, украинцев отправился в Саксонию, а Менезий выезжировал по итальянским государствам и Австрии. Во время этих путешествий Ринхубер оказал немало услуг своему патрону, который неоднократно слал в посольский приказ похвальные отзывы о секретаре посольства. И хотя затея с коалицией столь разных государств, православного царства, католических республик и королевств, протестантских герцогств и курфюршеств, ввиду утопичности самой идеи завершилась неудачей, это посольство было далеко не бесполезно. Стараниями дипломатов удалось пригласить в Россию многих прекрасных мастеров, профессиональных военных, врачей и иных специалистов. Ведавший посольский приказ Матвеев был способен к масштабным замыслам. В течение довольно долгого времени российская дипломатия пыталась осуществить проект огромного транзитного пути от границ Индии к морским портам Балтики, через Каспий, по Волге, системе впадавших в нее рек и через Волоки предполагалось доставлять восточные товары, главным образом пряности, шелк, краски, для реализации их на европейских рынках. План этот был настолько близок к воплощению, что в селе Дединове на Оке мастера голландской Ост-Индской компании даже построили военный корабль «Орел», который должен был конвоировать купеческие караваны, защищая их от каспийских и волжских пиратов. Ведомством Матвеева рассматривались планы широкой коалиции против Турции, для чего и было послано посольство Менезия, Виниуса и Украинцева. После его неудачи Матвеев ухватился за новую идею, предложенную герцогом саксонским Эрнстом, от которого в качестве специального посланца в Москву приехал уже известный нам Лаврентий Ринхубер, совершивший занятный кульбит. Он покинул место секретаря при русском посольстве Менезия и остался в Дрездене при герцогском дворе. Спустя некоторое время он уже ехал в Московию с письмами царю Алексею Михайловичу, главе посольского приказа Артамону Матвееву и старшинам немецкой слободы. Проект герцога, изложенный Ринхубером, сводился к предложению московскому царю установить отношения с Абиссинией. В течение нескольких часов кряду Ринхубер объяснял, что в распоряжении саксонцев есть сведения об Абиссинии, населенной эфиопами, обращенными в христианство еще в апостольские времена. Правители Абиссинии, негусы, свой род производят от библейского царя Соломона и царицы Савской. Они крайне озабочены действиями своих соседей, исповедующих ислам, а это есть крепкая основа для военного и торгового союза, направленного против Турции. В Москве Ринхубера выслушали благосклонно, и для дальнейшего обсуждения планов по абиссинскому направлению послали вместе с ним в Саксонию гонца посольского приказа Подьячего Семена Михайловича Протопопова. Сам герцог в это время болел, и переговоры с Протопоповым вел его сын и наследник престола, герцог Фридрих. Вот что донес Протопопов, возвратившись в Москву. Князь Фридрих и его советники говорили, что Абиссиния – государство древнее, и государь у них свой, который почитает себя королем и пребывает в своем владычестве и доныне. Стоит его государство – близ Египта, гранича с ним и с персидским государством. Люди там греческой веры. Земное житие плодами и всякими вещами изобилуют. Путь в Абиссинию лежит через Царьград и персидское государство. Язык у них свой, абиссинский. От них человек один именем Григорий Дедом Амгара У князя Эрнеста был в посланниках, и от князя Эрнеста в Абиссинию человек послан был для осмотра государства и обычаев тамошнего народа. В завершение Протопопов излагал предложение саксонской стороны послать к абиссинскому правителю русских послов от государя, единый с ними греческого закона веры, побуждая абиссинского владыку к союзу и действиям против турок. Впрочем, вскоре планы эти испарились. Герцог Эрнст тяжело заболел, а сын его Фридрих идею союза со столь дальним государством отверг. Вернувшись снова в Москву, Ринхубер поступил в русскую службу доктором аптекарского приказа. Но медицинская практика его привлекала мало. Он грезил дальними экспедициями в Африку и Азию и еще некоторое время пытался уговорить Матвеева снарядить миссию в далекие края, если не в Африку, то хотя бы в Персию. Тем временем в Москве наблюдался, можно сказать, театральный бум. Театр захватил царя, и чтобы развить так хорошо начавшееся дело, пастору Грегори было приказано основать в немецкой слободе комедийную школу. Курировал это начинание Артамон Сергеевич Матвеев, лично отобравший из москвичей мещанской слободы 26 человек, которых по его приказу 16 июня 1673 года отправили в распоряжение пастора. Учащемуся школы была положена стипендия, покамест в учении будет по 4 деньги на день. Первый выпуск школы состоялся в октябре 1673 года, когда на новой дворцовой сцене был сыгран дипломный спектакль «История в лицах о праведном Товии». Постановка недешево обошлась казне, однако было сочтено, что затраты вполне окупились. Спектакль имел успех, и по приказу царя школа продолжила работу. Новыми премьерами стали спектакли по духовной пьесе «Иосиф» и светской «Боязет». В рождественский «Мясоед» 1674 года комедии давались в Кремлевском дворце 24-26 февраля на Масленичной неделе в Преображенском, а 27 февраля в Кремле. Так как не было двойного комплекта театральных принадлежностей, то декорации и весь реквизит перевозили с места на место. Из списка перевозимого имущества видно, что придворный театр был обеспечен всем необходимым. В перечне назначенного к перевозке театрального скарба значились орган, рамы, на которые натягивались холстины декораций, ковры, сукна, столы и всякий иной наряд. Для перевозки всего этого требовалось 18 подвод. Во время масленичных гуляний на старой сцене в Преображенском играли спектакль «Как Юдифь отсекла голову царю Алаферну». Музыкальное оформление обеспечивали на органах немцы да люди двора Артамон Сергеевича Матвеева. А в последний день Масленицы в Преображенском дано было музыкальное представление. Слушателями, кроме царского семейства, были бояре, окольничьи, думные дворяне, думные дьяки, ближние, стольники и всяких чинов люди. После наступления Великого Поста 1674 года имущество театра снова увезли в Москву, спектакли были прекращены, в пост не играли на русской сцене никогда. Последние представления в Кремле были в зимний Мясоед 1675 года. Одно из них 11 февраля, в четверг на Масленице, началось в 10 часу вечера, а кончилось в 5 часу по полуночи, следовательно, продолжалось около 7 часов. Осенью 1675 года, вероятно, опять представление в Преображенском, а в кремлевских палатах состоялась гастроль фокусника, прибывшего в свите австрийского посла Баттони. Тогда в дипломатические вояжи отправлялись большими компаниями, везя множество служителей разного рода, не имевших к дипломатии никакого касательства, в том числе искусников по части развлечений. Привезенный австрийским послом престидижитатор поразил всех своим искусством. Ловкость его была такова, что русские зрители считали его чародеем, который морочит людей бесовской силой. Прослышав об этом искусники, немецкие и русские актеры Московского придворного театра стали просить посольских чинов разрешить ему принять участие в постановке новой комедии, которую они готовили. Австрийскому послу говорили, что участие такого мастера доставит русскому царю и царице огромное удовольствие, а это может весьма благотворно отозваться на исполнении данных ему от его собственного государя поручений. На это посол ответил, что и рад бы был, но срок его посольства вышел, все дела исполнены, и ему надлежит в ближайшее время покинуть Москву, а оставить здесь своего человека одного он не решается именно из-за того, что его выступление может слишком понравиться русскому царю. Акцент делался на этом «слишком», поскольку всем были известны случаи, когда иноземцы, чем-либо особо глянувшиеся русским правителем, удерживались в России силой. Когда слух об удивительном престидижитаторе достиг царских ушей, посольство Батони уже выехало из Москвы, и ему вслед был отправлен не кто-нибудь, а сам Павел Менезий, который уже был в чине генерала. Так его отметили главным образом за поведение в Риме, где он, католик, имея аудиенцию у папы, все же не принял от него грамоту, в которой титул русского царя был понижен, и вообще проявил твердость в отстаивании интересов пославшего его государя. Генерал Менезий погнался за посольством Батони и настиг его в Смоленске, где вступил в переговоры с господином-посланником, прося отпустить престидижитатора вместе с ним в Москву. Генерал давал послу гарантии того, что, выступив в Москве перед самим царем, фокусник будет щедро награжден и отпущен в свое отечество. Господин Менезий справился и с этим поручением. Батони согласился отпустить фокусника, если тот сам пожелает ехать. Соблазненный посулами артист недолго колебался и отправился в обратный путь. Прибыв снова в русскую столицу, он дважды выступил в кремлевских палатах, приведя в изумление царя и царицу своей ловкостью, после чего был осыпан наградами и вполне благополучно выехал из страны. В начале 1675 года главный режиссер и драматург придворного театра пастор Иоганн Готфрид Грегори поехал в Европу лечиться и обратно не вернулся. 16 февраля 1675 года он умер в Мерзербурге. Вместо него был назначен его ближайший помощник, один из тех, с кем пастор начинал театральное дело в Москве, Георг Хюбнер. Вскоре его, однако, сменил польский шляхтич Стефан Чижинский, служивший переводчиком в посольском приказе. Судьба этого человека складывалась довольно замысловато. Родился он в семье шляхтича во Львовском повете Речи Посполитой. Родители его были православной греческой веры, а следовательно, можно предположить, что обучался пан Стефан, скорее всего, в киевских школах, находившихся в православных монастырях, а не в львовских, краковских или варшавских католических коллегиях. В том, что образование у него имелось, сомневаться не приходится. Первоначально молодой человек, как и надлежало выходцу из его сословия, попытался сделать карьеру военного, записавшись в полк гетмана Потоцкого, и даже стал ротмистром, получив под начало отряд в 150 всадников. Но полк был разбит в пух и прах в одном из многочисленных сражений того времени, а сам Чижинский чудом остался жив. После этого приключения он охладел к военной службе и вскоре объявился в Киеве в Богоявленском монастыре. При монастыре была школа, которая так славилась, что монастырь благодаря ей еще называли училищным. Можно предположить, что Чижинского там хорошо знали, во всяком случае, его сразу приняли в число учителей столь знаменитого учебного заведения, и он 2 года преподавал латынь. Среди его учеников было несколько смоленских шляхтичей, которые, окончив курс, позвали учителя с собой. Легкий на подъем Чижинский выехал в Смоленск, где бил челом царскому стольнику Михаилу Андреевичу Голицыну. Он сумел произвести на стольника самое благоприятное впечатление и с его дозволения, при поддержке своих бывших учеников, открыл собственную школу. Затем, прожив в Смоленске еще 2 года, он отправился в Москву в надежде выхлопотать выгодную службу. В своей челобитной Чижинский указал на познание в языках, и из разрядного приказа, ведавшего назначениями, его отправили в посольский приказ к Артамону Сергеевичу Матвееву, который, проэкзаменовав шляхтича, распорядился принять его переводчиком и гонцом. В этом качестве Чижинский совершил несколько вояжей в Европу, приобретя между делом репутацию человека, который разбирается в театре. По крайней мере, после смерти Грегори, когда Хюбнер не выказал достаточного рвения и таланта в управлении театром, именно Чижинского назначили новым директором театральных дел. Под его командой оказалось 80 человек, занятых в сценических постановках, с которыми он сразу же стал обращаться как сущий деспот. Взяв актеров в ежовые рукавицы, он заставлял их учить роли по ночам и, разумеется, беспрекословно исполнять все его указания. Но, к счастью, деспотизм был не единственным ярким качеством Чижинского. Он проявил себя как талантливый распорядитель и режиссер, и даже как настоящий драматург, написав пьесы о Бахусе с Виниусом и «Давид и Голиаф». Последнюю ставили на русской сцене еще при Петре Великом. При всем при том новый директор проявлял редкое бескорыстие. За свою работу он денег не получал и не требовал, хотя труд его актеров оплачивался. Они получали корму на алтын в день. Лишь после успеха пьес Чижинского его хорошо наградили. Однако в фаворе он пребывал недолго. В январе 1676 года умер царь Алексей Михайлович, и представления в комедийных храминах прекратились. Актеры школы Грегория разбрелись, все причастные к театру занялись другими делами. Чижинский, судя по документам, продолжил службу в посольском приказе. В 1695 году вместе с 3 другими приказными переводчиками он участвовал в переговорах под Азовом. Третьему царю из династии Романовых, Федору Алексеевичу, пришел черед править в 1676 году, когда ему едва минул 14-й год. В наследство, кроме царских регалий и самодержавной власти, он получил истощенную долгой войной казну, напряженные отношения с Польшей и Турцией, соперничество боярских партий. Большие внешнеполитические авантюры, затевавшиеся во время правления отца его близким другом Матвеевым, мало волновали воображение Федора Алексеевича, но и противником его дел он вовсе не был. Покойный его батюшка Алексей Михайлович стремился дать детям порядочное образование, и для своего времени царь Федор был просвещенным человеком, но вместе с тем в нем хорошо заметны все те противоречия, которые разрывали русскую жизнь на исходе 17-го столетия. Светским наукам царевича Федора наставлял ученый-монах Симеон Полоцкий, который, как умел, развивал интеллект питомца, приохотив его к европейской культуре, в особенности к польской, коей и сам был большой поклонник. Духовным же воспитателем наследника престола был патриарх Иоаким, известный борец со всякой иноземщиной. Под влиянием двух столь противоположных фигур Федор Алексеевич вырос набожным и замкнутым, но совсем не чуждым светским радостям. Противоречивая ситуация нашла отражение и в положении театра. Официально его распустили, просто не возобновив спектаклей, но в царских палатах давала представление любительская труппа, состоявшая из молодых людей и девиц лучших русских фамилий. В труппе молодых аристократов была даже своя знаменитость. Татьяна Ивановна Арсеньева из окружения царевны Софьи с блеском представляла Екатерину-мученицу в трагедии, сочиненной самой царевной. На этих представлениях бывал и царь Петр, тогда еще мальчик. Он так был впечатлен игрой Арсеньевой, что с той поры иначе как Екатериной-мученицей ее не называл. Царь Федор Алексеевич любил музыку и пение. Он сам руководил хором, составленным из придворных, исполнявших духовные распевы. Также с удовольствием смотрел он спектакли кремлевских любителей по пьесам Семёна Полоцкого «Блудный сын» и «О царе Науходоносоре», «О тельце золотом» и «Трех отроках в пищи». Позже из царских палат эти пьесы перекочевали на сцену в Заиконоспасском монастыре, где находилась школа, готовившая подьячих, чиновников для государственных учреждений.